Сегодня, друзья мои, мы проведем занятие по зоологии. Мы с вами до сих пор не занимались этим предметом. Темой нашего урока будут млекопитающие и их классификация. А что такое млекопитающие? Млекопитающие? Да. Ну, такие животные, которые кормят своих детенышей молоком. Ага, значит, если в детстве Алик пил молоко, он тоже млекопитающий. А как же, разумеется. С точки зрения науки и Алик, и вообще все люди, и мы с вами относимся к классу млекопитающих. А я не отношусь. Я с детства молоко не люблю. Я пью только кефир. Так что я кефирно-питающийся. Такого класса, конечно, нет. Зато в классе млекопитающих 19 отрядов. Исходные отряды объединены в когорты. А зачем животных разделять на отряды? Они же не в пионерском лагере. Да ну так их удобнее изучать. Неужели вы не понимаете? Шведский натуралист Карл Линне много лет назад догадался расположить всех животных, так сказать, ну, на лесенке. Низшие ее ступеньки заняли примитивные существа, а чем выше, тем совершеннее животное, тем лучше оно приспособлено к жизни на земле. Понятно, значит, человек на самом верху. Увы, друзья мои, должен вас огорчить. Да-да-да-да-да. Человек занимает только шестую снизу ступеньку на этой лестнице. Шестую? Как это шестую, а? Объясняю. Мы гораздо хуже приспособлены к жизни, чем многие животные. Мех у нас с вами не растет. И когда холодно, воротники и шкуры мы носим чужие. В темноте мы видим гораздо хуже кошки. Сырую траву пощипать не можем, обязательно обед нам нужно варить. В общем, по приспособленности мы почти на уровне насекомоядных. Что? Да, да, да, да, да. И нашими, так сказать, родственниками теперь считаются ежи, кроты, землеройки. Землеройки. Может, еще и экскаватор в родственники записать? Что ж я теперь к этой землеройке? Как к родной тете на день рождения должен ходить? Интересное дело. Значит, человек на низших ступеньках вместе с этими насекомоядными. А кто ж тогда наверху? По новой классификации наверху парнокопытные. Это свиньи, коровы, бараны. Ну, знаете, Николай Владимирович, ну чем же баран лучше меня? А вы попробуйте зимой походить босиком. А зачем мне босиком? Я ботинки надену. Да, но ведь это будет нечестное соревнование. У барана ведь нет ботинок. Ну и что, у барана зато есть дубленка, а у меня ее нет. Это тоже нечестно. Друзья мои, все претензии прошу адресовать к ученому. И с новой классификацией млекопитающих вы можете ознакомиться вот в этой, на мой взгляд, очень интересной книжки. Вот она. Пожалуйста. Почитайте, Алик, почитайте, пожалуйста. Почитаю. Так. Акимушкин. «Мир животных». Угу. А где читать, Николай Владимирович? А вот тут. Вот тут. Про когорты, в которые объединены основные отряды млекопитающих. Таких когорт всего 4. Читайте, пожалуйста. Когорты хищнокопытных, так. Китообразных, угу. Грызунообразных и, наконец, когтистые, к которым относится и человек. Но вот. Все равно не понимаю. Ну, пусть у нас копыт нет. Зато человек такие машины придумал, ни одна лошадь за ним не угонится. Или кит, скажем, какой громадный. А пусть попробует пораздвигать льды, как наши ледоколы. Все правильно. Физически человек уступает многим животным. Но у него есть главное, чего нет у них. Разум. Разум-то разум, но где взять такой разум, чтобы запомнить всю эту классификацию? Да. Ну, не скромничайте, пожалуйста. Я думаю, каждый сможет разобраться в этом сложном вопросе с помощью нашей песенки.